Принцесса оглянулась и, поняв, что Ральфа уже нет с нею, с жадностью набросилась на еду. Пусть Дороти о ней думает все, что угодно. Ей необходимо заглушить голод. Под потолком комнаты Дороти было слуховое окошко, выходившее в коридор, тянувшееся параллельно тому, по которому шли они с Ральфом. Анна вздрогнула, когда совсем рядом послышались торопливые шаги, звон металла и громкие голоса. «Эй, где комната милорда Монтгомери?» Раздался стук в дверь, а следом грубая ругань. «Что за выходки, сэр Уингров? Вы что, не видите? Я здесь не один!» «Простите, сударь, но вам следует без промедления отправиться в Вестминстер. Его Величество созывает своих сторонников на совет». «За каким дьяволом? Ночь на дворе!» «Поторопитесь, милорд, дело крайне спешное. Вероятно, завтра же мы выступаем». Понизив голос, говоривший добавил: «Войска Уорвика в дне пути от Лондона». Анна замерла, не донеся кусок грудки до рта. «Что он говорит? О небо!» Она опустилась на стул, перестав дышать, чтобы не пропустить ни звука. За стеной тоже повисло молчание. Наконец кто-то выругался. «Вот дьявол! Ведь мы обошли его еще в Нортгемптоншире. Что же тогда лгут, что делатель королей болен и не встает с постели?» «Все это так и было, но теперь примчались гонцы с известием, что он уже в Сент-Олбансе и завтра может оказаться в Барнете». Пока длилась пауза, Анна чувствовала, как ее покидает невыносимая тяжесть, что беспрестанно угнетала ее. «Отец здесь! Он рядом! Вскоре он разгромит проклятых йорков!» Но уже следующая фраза сэра Монтгомери отрезвила ее. «Есть ли вести от герцога Кларенса?» «Милорд, вы все узнаете в Вестминстере». «Хорошо, довольно. Я сейчас иду». Дверь захлопнулась, вновь послышались шаги. Через несколько минут заскрипела лестница, ведущая в комнату Дороти, и вошли Ральф с хозяйкой гостиницы. При виде Анны Невиль единственный глаз Дороти выкатился из своей орбиты. Но уже в следующий миг она, крепко схватив ее за руку, увлекла Анну в соседнюю комнату. Ральф невозмутимо последовал за ними, прикрыв за собою дверь. Анна огляделась. Это была спальня Дороти. Постель была смята, несвежие простыни свешивались до полу. В лампе на столе плавал фитиль, погруженный в благовонное масло, что, однако, нисколько не помогало заглушить крепкий запах пота, стоявший здесь. «Это ты!» — ткнула пальцем в грудь Анны Дороти. «Как ты смела появиться в леопарде? Тебя повсюду ищут!» От такого приема Анна опешила и растерянно оглянулась на Ральфа, но тот с невозмутимым видом стоял, прислонившись к стене. Дороти проследила за взглядом принцессы и набросилась на своего сожителя. «Так это он, гнусный змей, провел тебя сюда? Ты что же, собрался перебраться обратно в трущобы Уайтфрайерса? Или хочешь, чтобы тебя вздернули в Коммон Гэллоуз, как беднягу Джека? Что вы смотрите, миледи? Народ сейчас горит желанием явить свою преданность йоркам, а заодно и поживиться добром ланкастеров. Они громят дома их сторонников, а самих спроваживают на виселицу. Джеку-лодочнику многие завидовали, и потому ему едва ли не первому повязали пеньковый галстук. Потом тело целый день таскали по улицам, пока не содрали с бедняги всю кожу. Нас тоже ждала та же участь. Да слава богу и Пресвятой Деве, леопард — достойная гостиница, и рыцари-яркисты обосновались тут еще до того, как нас явились громить. Неужели же вы думаете, что я рискну всем, что имею, и жизнью в придачу ради вас?